Когда я закончил говорить, наступила тишина. Ее можно было щупать руками, как плотный темный занавес. Я видел, как девчонки невольно подались к пацанам, которые сидели ближе, без разбора и рефлекторно. Мальчишки держались за оружие и были хмурыми, точно осеннее небо. Я еще раз обвел их всех взглядом и почему-то испытал облегчение. Может быть, потому что все это были мои друзья? «Ничего, прорвемся!» — уже почти спокойно подумал я, не совсем отдавая себе отчет, о чем думаю. «Если я князь, — сказал я вслух, — то вы все вече. Понимаете, ребята, и нечего замирать, как мыши перед ужом. Даром мы, что ли, ходили в походы? Представьте себе, что это такой же поход». «Длиною в жизнь?» — усмехнулась Ленка Черникова. «Хотя бы и так», — ответил я. «Можно и с этой точки зрения смотреть. И вообще, тут у нас выбора нет. Этот мир — реальность, данная нам в ощущении», — добавил Вадим. «Те, кто постарше, поймут, что я сказал, а остальным и не надо». «Олег», — подал голос Андрюшка Альхимович, — «а как называлось племя, которое жило на Тамбовских землях?» «Мордва», — ответил я. Игорь Мордвинцев потряс рукой. «Сам ты, Мордва, славянская!» «Вятичи», — понял я. Андрей усмехнулся и повел вокруг рукой. «Племя вятичей!» «Кочевое племя!» — добавил Санек задумчиво. Его худое большеглазое лицо заострилось еще сильнее. «У меня есть предложение. Не знаю, кто как, а я очень хочу разобраться, с какой тут стороны ветер дует». «Судя по тому, что рассказали немцы с юга», — заметил я. «Именно!» — кивнул Санек. «Вот туда и надо идти и искать разгадку». «В принципе, я с тобой согласен», — тут же сказал Вадим. «Но мы мало знаем и не освоились тут. Я предлагаю найти постоянное место, а уж оттуда организовывать экспедиции». «Какие еще у кого предложения?» Я опустил руку на эфес и понял, что это движение сделалось уже автоматическим. «Искать союзников», — коротко сказал Сережка. — «Своих, русских, да и вообще всех, кто захочет. Если впереди вечность, то можно действовать неспешно». — «Создавать государство?» — посмотрел на него Вадим. Сергей кивнул. — «Олег, а ты что думаешь?» — спросила Оля Жаворонкова. — «Перемещаться с места на место и собирать сведения», — медленно начал я. — «Прости, Сергей, но ни в коем случае пока не обрастать союзниками. Если Йенс был прав, то этим мы привлечем внимание и гибель, а на очередную группу кочевников никто не обратит внимания». — «Четыре предложения», — задумчиво сказала Кристина. — «Голосуем?» — «Девчонкам слова не давать», — объявил Олег Фирсов. Ленка Власенкова съездила ему по затылку. — «Ставлю на голосование предложение Сани», — прервал я начавшуюся дискуссию. — «Идти на юг сразу, разбираться с проблемой». — «Суть которой мы нифига не понимаем», — вздохнул Колька. — «Без комментариев», — попросил я. Колька поднял руки. За Саню проголосовали Сморч и Бен. Да и то подозреваю, что из личной солидарности. Даже Наташка развела руками. — «Извини, Саш». — «Предложение Вадима», — продолжил я. — «Создать базу, обжиться». Руки подняли Арнис, Игорь Мордвинцев, Андрей Альхимович, Андрей Соколов, Лена Черникова и Лена Рудь. «Предложение Сергея о создании государства», — снова подал голос я. Колька, Ирина, Кристина и Лена Чередниченко проголосовали за Сергея. Я довольно посмотрел в землю, потом еще раз обвел всех взглядом. «Мое предложение прошло, кажется, значит, отправляемся в путь. Но я хочу сразу кое-что прояснить. Если кто-то не хочет идти, но общий шумок прервал мое излияние в самом начале. Тогда вот что, вы меня выбрали князем, вы вече. Решать все будем вместе, но в экстремальной ситуации я буду приказывать. И повседневные вопросы стану решать сам. Опять-таки, кто против?» Снова одобрительно зашумели, и я вдруг с испугом подумал, что взваливаю на себя тяжелую ношу. Не слишком ли тяжелую? И почему? Потому что умею фехтовать? Не самый сильный, не самый старший, не самый храбрый. Или прав был тот, кто сказал: «Власть не берут, ее подбирают». Но мне не нужна власть над моими друзьями. Я стиснул зубы и снова заговорил, с трудом заставляя себя успокоиться. «Значит, дальше. С завтрашнего дня у нас вводятся обязательные тренировки. По стрельбе, метанию, ножей, фехтованию, боксу, самбо. Вообще, кто что умеет, тому и будет учить остальных. Это обязательно». «Это все хорошо», — сказал Сергей. «Но куда мы отсюда пойдем дальше?» «А вот это давайте решим вместе». Я с облегчением, если честно, сел, и Танюшка потихоньку пожала мне запястье. Предложения посыпались градом. Я даже слегка обалдел. Не знаю, чего тут было больше, обычной придури, ребяческой увлеченности или искреннего желания посмотреть новые земли. Санек, например, предложил отправиться в кругосветку через Сибирь на Аляску. «На берегу Атлантики построим корабль и вернемся в Европу с запада», — совершенно спокойно уверял он. «Если с зимовками года через 4 вернемся». Санек в нашей компании был известен как прожектор чудовищных масштабов. Но на этот раз все моментально притихли и уставились на него. Саня заморгал. «Да вы че, я пошутил!» «А по-моему, хорошая идея», — сказал Андрюшка Альхимович. «Чего у нас тут навалом, так это времени». «Не так много, как хочется думать», — неожиданно резко сказал Вадим и, вогнав пенек финку, обвел всех взглядом. «Мы, по-моему, подзабыли, что тут идет война, и дадут ли нам шастать туда-сюда — это вопрос. Мне кажется, излишнее любопытство тут наказуемо». «Нас еще надо суметь наказать», — ответил Сморч. Вадим покосился на него. «Думаешь, это будет так трудно?» «Это не вопрос», — вмешался я. «Но куда вы опять съехали? Мы решаем, куда идти, а не с кем воевать». «Это, кстати, само собой решится», — поддержал меня Сергей. «Но мне идея с кругосветкой по душе», — он улыбнулся. «Всегда мечтал, если честно». «Балдеж», — выразилась Ленка Рудь. Я видел, что глаза у всех отчетливо загорелись. Да и самого меня начало знакомо поддергивать изнутри. Как бывало всегда, если впереди поход и решение на маршрут принято. «В конце концов, разве этого мало?» «Так-так-так», — сумел я снова прорезаться и овладеть общим вниманием. «Погодите орать, постойте!» «Лен», — окликнул я Власенкову, — «вот что, бери на себя хозяйство в нашем племени, одежда там, продукты и все прочее. Ну, ты же этим занималась всегда, вот и...» «Всегда под боком были какие-нибудь магазины», — заметила Ленка. «Ладно, что тут говорить, дело-то общее». «Оль», — повернулся я к Жаворонковой. Она вздохнула и махнула рукой. «Ясно. Медицина на мне. Чувствую, ждут меня веселые времена». «Мы все не соскучимся», — обнадежил я ее. «Дальше. Я предлагаю двигаться на запад. Где-нибудь к середине сентября доберемся до Карпата, купируем пещеру, запасемся продуктами и зазимуем. А весной разберемся, что делать дальше». Кое-кто начал выступать за Сибирь снова, но Вадим подал голос. «Тогда и надо было с фрицами идти, а раз не пошли, так последуем, дружина, за князем». «Личная просьба», — вздохнул я. «Я очень прошу до минимума свести мое титулование. Если кто забыл, меня зовут Олег, в крайнем случае — Леший».